Пейган полулежала в кровати, подложив под спину подушки, и доедала последний шоколадный эклер, держа его в правой руке. Кисть левой была у нее забинтована, а вся рука покоилась на перевязи. Кейт занималась тем, что красила ей ногти на ногах ярко-оранжевым лаком. «Не могу, не могу!» — простонала Пейган. Кейт обеспокоенно посмотрела на нее. «Так сильно болит?» «Нет, после укола я ничего не чувствую. Не могу успокоиться при мысли, что Поль отнес меня сюда, наверх, а я этого даже не видела. Кейт, скажи, он что, правда поднял меня своими сильными руками, прижал к мужественной груди?» «Ничего подобного», — ответила Кейт. «Тебя так не смог бы нести ни один нормальный мужчина. Он тебя еле тащил. Я боялась, как бы он не рухнул с лестницы на меня и сестру-хозяйку». Пейган испустила чувственный вздох, который должен был выражать сожаление. Поль был шофером директора, а кроме того заставлял учащенно биться сердца всех воспитанниц школы. Все девочки были без ума от оливкового цвета лица, черных с поволокой глаз и гладких, лоснящихся, темных волос, от его прямой и всегда подтянутой фигуры, чем-то напоминающей Тореадора. «Расскажи мне все снова», — попросила Пейган. Кейт в этот момент обильно мазала лаком ноготь ее большого пальца. «Ты шлепнулась прямо в канаву. Я одна вытащить тебя оттуда не могла, и поэтому помчалась в школу. Поль стоял в холле у стола, скрестив на груди руки. В одной из них держал фуражку, наверное, ждал, пока спустится старый Шарден. Я ему объяснила, что произошло. Он мгновенно выскочил на улицу, бросил фуражку на мостовую, обхватил тебя руками. Кстати, ты ему привела форму в совершенно непристойный вид. Перебросил тебя через левое плечо, как носят пожарные. Одной рукой обняв за спину, а другой, придерживая за задницу, за эти оранжевые шорты, и так отнес тебя прямо в кабинет Шардена. Вошел туда, даже не постучавшись, опустил тебя на диван, опустился сам рядом с тобой на колени, приоткрыл твое веко. Ну, дальше я тебе уже все рассказала. Расскажи еще раз». «Потом он пощупал твою грудь, он поднял свитер и крикнул мне, чтобы я позвала сестру-хозяйку и позвонила доктору. Ну, я как к месту прилипла». Кейт захихикала. «Наверное, он проверял, бьется ли у тебя сердце. Похоже, он не обратил никакого внимания, что на тебе не было лифчика. Ну, так или иначе, я побежала и привела сестру-хозяйку, и когда мы вошли, свитер у тебя был уже опущен, и ты шептала: „Где я?“ Как раз так, как и должна была». Внезапно дверь с треском распахнулась, в комнату резко вошла сестра-хозяйка, шведка, а следом за ней появился школьный швейцар, который тащил старый чемодан из свиной кожи. Позади них стояла пухленькая девочка, одетая в темно-синее пальто. Она улыбалась, но ее карие глаза смотрели с беспокойством. Зубы у нее были неровные. Сестра-хозяйка сразу же принялась отчитывать девочек. «Сидеть на кроватях не положено, есть в комнатах не положено, лаком для ногтей можно пользоваться только в ванной комнате и ни в каком другом месте». Она резко повернулась на каблуках и вышла. «Стерва», — сказала Пейган. «Parlez-vous anglais?» «Ты говоришь по-английски?» «Немного», — ответила новенькая. «Но вообще-то я француженка и приехала сюда учить английский язык. Меня зовут Максина Паскаль». «Но тут никто не учит английский». «Да и французский тоже», — воскликнула Пейган. «Ты сама увидишь. Англичанки и американки разговаривают друг с другом по-английски, девочки из Южной Америки по-испански, итальянки непрерывно галдят что-то на своем языке, а немки лают на своем. На французском тут не говорит вообще никто, кроме одной девочки из Греции, да и та только потому, что здесь никто не знает греческого». «Mais nous pouvons pratiquer sur vous». «Так что будем практиковаться с тобой». Французский язык Пейган был ужасен, как бы подтверждая тем самым справедливость ее слов. «Нет, с вами я буду говорить только по-английски», — с улыбкой, но твердо сказала новенькая. Она водрузила чемодан на кровать и принялась разбирать его, вынимая, аккуратно разглаживая, многочисленные листы белой хрустящей оберточной бумаги, которыми были проложены между собой ее вещи. Одежда, которую привезла с собой новенькая, походила скорее на приданое, нежели на гардероб школьницы. Девочки заметили, что на всех вещах Максины были этикетки «Кристиан Диор». «Ну и богачка ты, наверное», — поразилась Пейган. «Это же настоящее сокровище». «Нет, я не богачка», — ответила Максина, — «но я везучая. У меня есть тетя». Это было истинной правдой. Тетушка Гортензия, жившая в счастливом, но бездетном браке, была предельной реалисткой. По ее мнению, не имело ни малейшего смысла тратиться на приданое после того, как мужчина уже заарканен. Шикарная одежда необходима девушке в самом начале жизненного пути, чтобы обеспечить ей наилучшее замужество, какое только окажется возможным. Такая одежда — это капиталовложение в будущее девушки. Поэтому она потащила Максину и ее мать к Диору, и в конце концов сестры, не спрашивая самой Максины, выбрали для нее темно-синее шерстяное пальто с двумя огромными пуговицами, которые сверкали, как сапфиры. Потом ей купили голубое атласное платье для коктейлей, украшенное черными кружевами от шантильи, и простой повседневный костюм из голубой шерсти, а к нему выходную юбку из шотландки, плиссированную в голубых и кремовых тонах. Кроме того, они остановили свой выбор и на шерстяном платье абрикосового цвета, расширявшемся к низу и потому удачно скрывавшем несколько чрезмерную полноту бедер Максины. И, наконец, они купили длинное, до самого пола вечернее платье из бледно-голубой шелковистой тафты с открытыми плечами, а к нему маленькую, подходящую по цвету, жакетку. В талии все вещи были предельно заужены, все юбки внизу невероятно широки. Все было великолепно пошито и сидело на Максине безукоризненно. На подгонку ушло 3 недели. По 5 примерок на каждую вещь. И Максине стало дурно, когда она узнала, что все вместе обошлось 750 тысяч франков. Ей казалось, что она никогда не осмелится надеть на себя вещи, влетевшие в такую сумму. Девочки пропустили чай, потому что Кейт примеряла каждую вещицу, привезенную с собой Максиной, втайне надеясь, что когда-нибудь в будущем попросит их поносить. Пейган не могла последовать ее примеру из-за перевязанной руки, но тоже суетилась вокруг. Великолепная одежда и на нее подействовала возбуждающе. На Максину же произвели большое впечатление рост Пейган, ее волосы, ее энтузиазм и энергия. «Нет, Кейт, ты только посмотри. Высокие каблуки, да еще серебряные. Ой, Максина, у тебя такие узкие ноги, как жаль!» — разорялась Пейган. Кейт с головой зарылась в чемодан, разбрасывая во все стороны по комнате листы прокладочной бумаги. «Посмотри, Кейт, это же настоящая крепдышиновая блузка. А ночная сорочка какая, вся в кружевах. Максина, ты знаешь, что в Англии одежда все еще по карточкам? И ничего похожего на это великолепие вообще нет». «Господи, как же я мечтаю о чем-нибудь красивом!» Но эти восторги Максину не обманули. Она сразу же поняла, что Пейган привыкла всегда получать желаемое и делать все по-своему. Как странно, что она дружит с Кейт. Та, несмотря на ярко-красные ногти, вся какая-то тихая, выглядит очень заурядно и вообще похожа на мышку. Но Пейган и Кейт явно души не чаяли друг в друге, и Максина быстро выяснила, что две подружки с 10-летнего возраста ходили в одну и ту же школу еще в Лондоне. Но это не было единственной причиной их дружбы. Их привлекло изначально друг к другу, а потом и объединило то, что и та, и другая были по-своему аутсайдерами, хотя и каждая в своем роде. Кейт из-за того, что ее отец был столь откровенно богат, а Пейган — потому что ее воспитали для такой жизни, которая уже больше не существовала. Мир сословных привилегий исчез навсегда вместе с литыми чугунными воротами их имения, которые в 1940 году переплавили в одной печи с собранными у шахтеров сковородками, чтобы из этого металла изготовить оружие. Из-за того, что происхождение, воспитание и речь сильно отличали ее от других учениц из обычных семей среднего класса, всем в школе казалось, что Пейган ведет себя высокомерно, хотя на самом деле она держалась и говорила так, как считала естественным. И даже в этой школе, где было не так уж много жестких правил, одевалась она достаточно странно. Готовая одежда почти всегда сидела на Пейган плохо. Она была высокая, 5 футов 10 дюймов, с мальчишеской фигурой. Во время войны одежду в Англии продавали только по карточкам, и даже так ее почти не было, так что для покупки подвенечного платья, например, 8 невестам приходилось складываться годовой нормой карточек, а потом по очереди надевать это платье. Поэтому одежду носили до тех пор, пока она не приходила в негодность, а платье шили, из чего придется, из старых скатертей, простыней, занавесок.